Солнце юг, юг едва я вижу твой фейс, тут же проматываю, но я промазываю всегда и мимо всего, и попадаю на твою. Нет, пожалуйста, name всегда и знаю в потьмах твой взгляд безумный пив. Пав, меня не ищет ты, я его не вижу, my love, это не ты, не меня. Идешь 12 AM, домой уже навсегда, домой к себе в нику, да, где нет почти ничего. Супругом waiting for you, my love.